Должно быть хорошо там, на юге. Всегда хотела жить в Майами, но никак отсюда не уехать. Все мои друзья здесь, не бросать же их. Знаешь, у меня как-то был друг, мужчина, хочу я сказать. Она улыбнулась чему-то своему. И зимой он всегда уезжал во Флориду. Однажды он и меня с собой пригласил, и я чуть было не уехала. Она помолчала немного. Это было 10 лет назад. Голос ее зазвучал печально, но ему не было ее жаль. Летом там, наверное, жуть как жарко. Хотя и здесь бывает жарковато, иногда кажется, что просто умрешь от жары. Ты воевал? От скуки он зевнул. Я был солдатом. В мундире ты, наверное, настоящий красавчик. Но слава богу, что она наконец-то закончилась. Война. Он пододвинул свой стакан по столешнице. Ему доставлял удовольствие звук стекла при соприкосновении с трещинками и царапинами. Она смотрела на него, а ему хотелось, чтобы она ушла. «Что тебя занесло в Нью-Йорк?» — спросила она. «И почему напиваешься?» «У тебя ведь есть все, а ты сидишь здесь один-одинешенек и напиваешься. Хотела бы я поменяться с тобой? Только я не молодая и некрасивая. Жаль». Она тихо заплакала. «У меня есть все», — сказал он и вздохнул. «У меня есть все, Антея». Она достала салфетку и высморкалась. «Так зовут мою сестру. А я Эстелла. А твой брат Дрейк». Она удивленно посмотрела на него. «Верно. А ты откуда знаешь?» Внезапно он понял, что ему грозит быть втянутым в чужую жизнь, выслушивать признания, слышать имена, которые для него ничего не значат. Он закрыл глаза, может, она исчезнет. Она перестала плакать и вытащила из сумочки маленькое зеркальце. Осторожными движениями припудрила синяки под глазами, убрала зеркальце обратно в сумочку и улыбнулась. «А ты что сегодня делаешь?» «Не видишь, разве?» «Пью». «Дурачок. Я хочу сказать потом. Ты, наверное, остановился в гостинице?» «Я остановился здесь». «Ничего не выйдет. Они закрываются в 4». Тревога. Он не подумал, что будет делать после 4. Это она виновата. Он сидел тут такой счастливый, слушал себе музыку, а потом заявилась она, и все изменилось. Нужно ему было помочь ей обосноваться. Вместе с ней вернулась реальность, угрожавшая его спокойствию. От нее нужно избавиться. «Я пойду домой один», — сказал он. «Когда я иду домой, я иду один». «Вот оно как». Она задумалась, выбирая, и решила изобразить обиду. «Значит, я недостаточно хороша для тебя?» «Для меня никто не хорош». Он смертельно устал от нее, а при мысли о сексе его начало тошнить. «Извини», — сказала Эстелла, сестра Антеи и Дрейка. Она встала, поправила грудь и вернулась к стойке. Он был рад остаться наедине с 3 стаканами перед ним на столе, 2 пустыми и 3-м, выпитым наполовину, со следами губной помады. Он построил из стаканов треугольник, потом попытался выстроить квадрат, но у него не получилось. Почему? Из 3 стаканов должен получаться квадрат. Он расстроился. К счастью, реальность снова начала расплываться. А Джим Уиллард сидел за своим столом в своей кабинке в своем баре, создавая озера, реки, острова. А больше ему и не надо было ничего. Только быть одиноким существом без памяти и сидеть в своей кабинке. Постепенно страх, владевший им, исчез. Он начисто забыл, как все это начиналось. Глава 2. Часть 1. Этот весенний, утопающий в зелени день выдался на удивление жарким. В актовом зале закончились торжественные мероприятия, и из дверей недавно отстроенного здания школы Олд Джорджиан хлынул поток юношей и девушек, родителей и учителей. Джим Уиллард задержался на верхней ступеньке, стараясь отыскать в толпе Боба Форда. Но где уж там, все парни в темных пиджаках и белых рубашках, девушки в белых платьях, отцы семейств в соломенных шляпах, крик моды этого сезона в Вирджинии. Многие мужчины курили сигары, верный признак политика. Ничего удивительного, окружной центр был просто наводнен чиновниками. Чиновником был и отец Джима, работавший в окружном суде. Какой-то парень, пробегая мимо, шутливо толкнул Джима в плечо. Джим обернулся, решив, что это Боб. Но это был не Боб. Он улыбнулся, тоже толкнул парня в плечо. В шутку они обменялись ругательствами. Для него это было абсолютно безопасно, потому что он пользовался популярностью как чемпион школы по теннису. А спортсменов всегда обожают, в особенности, если они тихие, скромные и застенчивые, как Джим.